И это был долгий и тяжкий труд. Мы, Мактурк, Боб, 8 индейцев и я тащили каймана на берег целый час. Берег был топкий и скользкий. Мы то и дело падали. И всякий раз чудовищно тяжелое тело каймана сползало вниз на несколько драгоценных дюймов, отвоеванных нами у берега. В конце концов, обливаясь потом, мокрые и грязные, с головы до ног, мы переволокли каймана через гребень берегового откоса и положили на траву. Он был футов 14 длиной. Голова по толщине и ширине с мое туловище, а блестящий чешуйчатый хвост с доброе дерево толщиной бугрился твердыми, как железо, мускулами. Его спина и затылок были покрыты большущими шишками и наростами, а хвост увенчан высоким зазубренным гребнем, составленным из треугольных чешуй величиной с мою ладонь. Верхняя часть его тела была пепельно-серая, с пятнами зелени в тех местах, где еще держался речной ил, брюхо ярко-желтое. Немигающие глаза были величиной с грецкий орех, глинцевито-черные, с яростной золотистой филигранной сеткой. В общем, зверь что надо. Мы оставили его лежать в тени, а сами отправились усаживать муравьеда в джип, чтобы вести его к взлетно-посадочной полосе. Издали уже доносилось гудение самолета. Разумеется, муравьед изо всех сил затруднял нам нашу задачу. Шипел, фыркал и размахивал лапищами при посадке и во время переезда через саванну. Мы сильно задержались. И, подъезжая к посадочной полосе, увидели, что самолет уже садится. Я побежал к самолету и с облегчением убедился, что Смит прислал нам целую кучу ящиков. Времени терять не приходилось. Надо было срочно рассадить по ящикам животных и съездить за кайманом. «Ты держи капибар, а я буду запихивать муравьеда в клетку», — сказал я Бобу. Муравьед, еще ни разу не бывавший в клетке, решительно воспротивился этой процедуре и пустился галопом вокруг ящика. Тщетно пытался я остановить его и затолкать внутрь. Через несколько минут нам обоим понадобилась передышка, и мы остановились. Я в отчаянии озирался по сторонам, взывая взглядом о помощи. Но Бобу было не до меня. Он по уши увяз в капибарах. Они страшно испугались самолета и теперь стремительно кружились вокруг Боба по все убывающим спиралям, наматывая на него слои веревок, а Боб словно шпулька вертелся вокруг собственной оси. На мое счастье, тут подоспел Мактурк, и мы вдвоем затолкали муравьеда в ящик. Затем мы распеленали Боба, рассадили по ящикам капибар и вместе с прочими животными погрузили их в самолет. Когда со всем этим было покончено, Мактурк с мрачным видом подошел ко мне. — Вы не сможете забрать каймана, — сказал он. — Почему? — цепенея от ужаса, спросил я. Пилот говорит, нет места. На следующей остановке они должны забрать партию мяса. Я умолял, уговаривал, спорил. Все напрасно. Вне себя от отчаяния я доказывал пилоту, что кайман будет едва заметен в самолете, и даже соглашался сидеть на нем во время полета, чтобы освободить место для мяса, но пилот остался неумолим. «Попробую выслать его вам следующим рейсом», — сказал Мактурк. «Сделайте в Джорджтауне необходимые приготовления и дайте мне знать». Итак, скрипя сердце, я отказался от мысли взять с собой своего гаргантюа каймана и, испепеляя взглядом пилота, сел в самолет. С ревом, набирая скорость, самолет покатил по золотистой траве, и Мактурк помахал нам на прощание рукой. Мы поднимались в воздух. Внизу под нами простиралась саванна. Крохотная фигурка Мактурк шагала к джипу вдоль мерцающей реки, той самой, в которой остался кайман. Темнело, где уже, где шире.